Остекленевшими глазами она смотрела на Валери, сидевшую перед ней с блокнотом и авторучкой в руках. На Валери было простое серое платье, никаких украшений, она даже сняла лак с ногтей и растрепала свою замечательную прическу, но, несмотря на все это, она все-таки чувствовала, что выглядит не совсем так, как должен выглядеть репортер «Майами Сан». К ее счастью, Джейн Парнелли так напилась, что не могла различить таких тонкостей. «Майами Сан», — тупо выговорила она. «Майами Сан? Это ведь бульварная газета. И что же вы хотите?» «Речь пойдет о вашей сестре», — пояснила ей Валери. Она старалась говорить медленно и как можно отчетливее. «Мой шеф считает, что полиция уделяет слишком мало внимания этому запутанному делу. До сих пор они совсем не продвинулись вперед, и, по мнению моего шефа, мы сможем оказать определенное давление на полицию, если вы дадите нам некоторую дополнительную информацию». «А мне не нужно никакой поддержки от Майами, сам никакой», — заявила Джейн Парнелли. «Вот что я хочу вам сказать. Я заранее была уверена в том, что полиция не будет стараться, и знаете почему? Потому что сестра моя была шлюха. Полицию не интересуют шлюхи, и вот именно поэтому я поручил расследование этого дела лучшему детективному агентству в этом проклятом богом городке. Можете так и передать своему шефу». «Вы поручили расследование этого дела детективному агентству Хейра?» «Конечно, конечно. Я же вам сказала лучшему. Если убийцу заметут, то Террелл будет выглядеть весьма глупо». Валери начала лихорадочно соображать. Ей было ясно, что Хейр плутовал с этой женщиной, и поэтому с ее помощью мог шантажировать теперь Валери. Он что-то разнюхал и не сообщил об этом в полицию. А вместо того, чтобы информировать о своих находках эту женщину, он вернулся от нее к Валери и стал вымогать у нее деньги. «А это агентство уже что-нибудь сообщило вам о ходе расследования?» «О, еще нет, нет. Ведь для этого нужно какое-то время. Но они дадут о себе знать, это дельные люди». «Да-да, конечно, конечно». Валерий сделала вид, что она что-то записывает в свой блокнот. «Но, возможно, у вас есть свое собственное предположение, кто мог бы убить вашу сестру. Впрочем, это чересчур личный вопрос». «Я знаю только одного парня, который, по-моему, способен на это». Она прогнала кошку с коленей и встала. «Это Ли Харди. Он выставил мою сестру на улицу и теперь живет с этой дрянью Джиной Лонг. Но должна вам прямо сказать, что моя сестра была не из тех, кого можно взять и выгнать без всякого скандала. Но этот идиот Террелл не захотел об этом даже слушать. Попробуйте побеседовать с этим Харди и передайте ему, что я считаю его убийцей моей сестры. А теперь убирайтесь». «А где мне можно его найти?» — спросила Валери, записывая в блокнот имя. «В телефонной книге», — раздраженно ответила Джейн. Пошатываясь, она встала. «А своему шефу передайте, что я и без него найду убийцу моей сестры». Валери вышла на улицу к ожидавшему ее такси и подъехала к ближайшей аптеке. В то время как она искала его адрес, сам Ли Харди сидел в своей конторе и пересчитывал деньги, которые он должен был вручить Джеку Смиту и Мо Линкольну, чтобы те смогли скрыться. Ему не так-то легко было достать эти 5000. Его банковский счет был уже исчерпан. Управляющий отказался предоставить ему кредит. Тогда он с огромным трудом достал деньги у своих друзей-букмекеров. Положив деньги в конверт, Он сообщил своей машинистке, что его сегодня уже не будет, и вышел из конторы.